Когда он вернулся назад, Гели сидел с открытыми глазами и тяжело дышал. — Ты мне воды принес? — спросил он. — Нет, не подумал, — смутился Бурцев. — Могу сходить еще. Только бутылку нужно. — Ладно, не ходи. Тут вода грязная, туристы стоят. Потерплю. — Геля, — через минуту позвал Сергей, — а хочешь, живой воды дам? У меня трехлитровая баклага с собой. — Живой? Настоящей живой воды? Да, из святого источника. — А где взял? Ты знаешь, где источник? — Знаю, но не скажу. — И правильно, а то выпьет, иссякнет. Нашел и молчи. Живой воды никогда не пробовал. Бурцев достал из сумки пластмассовую баклажку, бережно отвернул пробку и налил немного в одноразовый стаканчик. Геля понюхал, попробовал на язык и выпил за один глоток, как водку. Точно живая. Это чувствуется. Да еще? Не проси, не дам. Это я для жены набрал. Жена, правда, бывшая, но у нее болит позвоночник от ранения. Тогда и просить не буду. Вези жене. Геля, а где твоя матка? Тут где-то, в стране дураков. Ее надо искать. А мне некогда сейчас. Мертвые души. Страну нашел, а ее пока не могу. Чувствую близко где-то. И она никак не отзывается. А контактировать с ней мне нельзя, потому что проклятие не снял. Вот сниму, так в два счета найду. И ничего не мешало бы вести с ним беседы хоть до утра. Ни ветер, гудящий под причалом, как в печной трубе, ни плеск воды о сваи под полом. Если бы среди ночи там наверху не загомонили туристы, вернувшиеся с экскурсии по стране дураков. Гулкий настил громыхал над головой и не давал сосредоточиться. Шоумены Усть-Маеги давно отдыхали, а возбужденные иностранцы все никак не могли успокоиться. И причина этого выяснилась, когда Сергей понял по обрывкам немецких фраз, что пропал их товарищ, сказавшийся больным и потому оставшийся на борту. Минул час, потом и второй, а теплоход никак не отваливал и продолжал заслонять вид. Геля жил под причалом, потому что отсюда можно было наблюдать потрясающий восход солнца, когда земля предстает перед глазами, как в пору великого потопа. Только вода и багровое зарево на горизонте. Полное ощущение чистоты и целомудрия. И даже потом, когда солнце оторвется от бескрайней водной глади, и когда проявится узкая полоска противоположного берега, то все равно суша кажется первозданной. На нее еще и голубь не опускался. Это он так рассказывал. И предлагал взять багор и отпихнуть судно к чертовой матери. Но тут над головой запиликали сирены, загудели по настилу автомобильные колеса, и Геля, испугавшись облавы, забился в угол и затих. Бурцев же словно очнулся от привычных звуков происшествия и стал выбираться наверх, но заблудился в бревенчатых конструкциях. Долго не мог найти доску, которая поднимается. И когда нашел, обнаружил, что совсем рядом стоит милицейский автомобиль. Пришлось вылезать из-под причала на глазах какого-то майора с гармошкой. Но тот ничего не заметил. Его атаковали около десятка немцев в шортах. Говорили все разом, не дожидаясь переводчика. «Я вам русским языком говорю!» «Немчура вы, розетокая!» — отбивался майор. «Найдем мы вашего фрица! Никуда он из нашей страны не денется! пошел на природу полюбоваться и заблудился.